Глава 18. Лиана закончила вышивать дракона и оборвала нить. На вышивание подушки ушло несколько недель. Приходилось чем-то занимать себя, ибо это отвлекало от горьких мыслей. Уже 5 недель она была пленницей Говардов. После того, как Лиана оправилась от болезни, ей отвели солнечную комнату для гостей и снабдили всем необходимым для рукоделия. Хозяйка замка отдала пленнице 2 своих платья. Кроме Жанны, Лиана ни с кем не виделась, если не считать слуг, однако последним запрещалось вступать с ней в разговоры. Несколько дней Лиана просто ходила взад и вперед по комнате, пока не валилась с ног от усталости. Потом занялась вышивкой, чтобы не думать о горьких вестях, которые сообщали ей каждый вечер. Говарды не спускали глаз с перегринов, и лорд Оливер постоянно получал донесения. Рогана видели ежедневно. Он обучал своих рыцарей, ездил верхом с братом, гонялся за деревенскими девками. Оливер сообщил Рогану, что Лиана влюбилась в одного из младших Говардов. В ответ Роган поинтересовался, пригласят ли его на свадьбу. Услышав об этом, Лиана ткнула иголкой в вышивку так сильно, что пронзила себе палец. На глазах выступили слезы. «Грязная скотина!» — подумала она. Каждый день она вспоминала обиды, которые претерпела от мужа. Если ей удастся когда-нибудь вырваться из плена, она близко к себе не подпустит ни одного перегрина. Пусть все они, включая мальчишку-девчонку Зарит, захлебнутся в собственной грязи. В начале 6-й недели Жанна вошла к ней в комнату, весьма озабоченная. «Что случилось?» — спросила Лиана. «Не знаю. Оливер очень сильно гневается. Таким я его еще не видела. Хочет вызвать Рогана на бой». Жанна тяжело опустилась в кресло. «Я ничего не смогла выяснить, но, кажется, муж вызвал Рогана на поединок». «Ну что ж, это закончит раздор раз и навсегда. Победителю достанется все». Жанна закрыла лицо руками. «Вы можете так говорить, потому что Роган моложе Оливера, сильнее, яростнее. Ваш муж победит, а мой погибнет». За последние недели Жанна и Лиана сошлись очень близко, почти подружились. Лиана положила руку хозяйке на плечо. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете. Ведь я тоже когда-то верила, что люблю своего мужа». В это время откуда-то донесся грохот. «Что это такое?» — подняла голову Жанна. «А, это слуга чистит уборную. Я и не знала, что здесь еще кто-то есть. Я и сама их почти не замечаю», — ответила Лиана. «Дома, в замке моего мужа, слуги ленивые и нерасторопные, они не умеют двигаться так бесшумно». Снова донесся шум. Лиана подошла к двери уборной. «Уйди отсюда», — сказала она сгорбленному старику, возившемуся в тесной каморке уже 3 дня. «Но я не закончил, миледи», — захныкал он. «Марш отсюда!» Старик заковылял прочь, приволакивая ногу. Когда женщины остались одни, Лиана спросила, и что Роган ответил на вызов? «По-моему, вызов еще не послан. Вряд ли Оливер надеется, что ему удастся победить Рогана. Ах, Лиана, всему этому нужно положить конец. Так отпустите меня. Помогите мне выбраться отсюда. Когда я исчезну, гнев Оливера остынет. А вы вернетесь к Рогану?» Лиана отвернулась. «Не знаю. У меня есть кое-какая собственность, принадлежащая лично мне. Скорее всего, туда я отправлюсь. Так или иначе, я найду место, где никому не буду в тягость». Жанна выпрямилась. «Я предана своему мужу и не могу помочь вам бежать. Он и так недоволен, что я встречаюсь с вами каждый день. «Нет», — твердо сказала Жанна, — «не хочу унижать его предательством». «Предательство», — подумала Лиана, — «вся история Говардов и Перегринов полна коварства и измен». Жанна быстро вышла из комнаты, словно боясь передумать. Весь следующий день Лиана была сама не своя от беспокойства и вздрагивала от каждого звука. Дверь открылась, и она подняла голову, надеясь, что пришла Жанна с какими-нибудь новостями, но вместо нее вошел все тот же дряхлый уборщик. Лиана разочарованно отвернулась к вышивке и сердито сказала: «Возьми поднос и уходи отсюда». «Куда же это мне идти?» — спросил знакомый голос. У Лианы по спине побежали мурашки. Очень медленно она подняла глаза. В дверном проеме стоял Роган. Один глаз его закрывала повязка. К спине был приделан горб, нога замотана в какие-то тряпки, и, тем не менее, это был он. Роган смотрел на нее и ухмылялся с таким довольным видом, словно ожидал, что Лиана бросится ему на шею от радости. Вместо этого она схватила со стола пустой кубок и швырнула ему в голову. Перегрин едва увернулся. «Мерзавец! Подлый развратник! Лжец! Насильник! Видеть тебя не желаю!» Она швыряла в него все, что попадалось под руку. «Ты оставил меня здесь гнить одну! Мне обрезали волосы! А тебе наплевать! Я тебе не нужна! Никогда не была нужна! Ты даже не сказал мне, что Зарит девочка! Ты говорил, что Оливер Говард может взять меня себе! Я сидела в плену, а ты хохотал. Меня держали в темнице, а ты ездил на соколиную охоту с Северном». «Это был Бодуэн», — прервал ее Роган. Увидев, что на столе уже ничего не осталось, Лиана схватила с кровати одеяло и швырнула в Рогана, но одеяло не долетело до цели и шлепнулось на пол. Потом в Рогана полетели подушки и тарелки. «Правильно поступали с тобою Говарды», — орала Лиана. «Вся ваша семейка слова доброго не стоит. Я чуть не умерла от лихорадки, а ты наслаждался жизнью. Меня ночью под дождем привязывали к дереву. Я могла потерять нашего ребенка, а тебе наплевать. Ты даже...» «Это Бодуэн ездил на охоту, а я все время был здесь», — сказал Роган. «Очень похоже на Перегрина. Сваливать вину на кого-нибудь другого. Бедный Бодуэн, прекрасный семьянин, он ни за что не смирился бы с тем, что у его жены обрезают волосы». Лиана запнулась. Больше ничего под руку не попадалось. «Что?» — с подозрением переспросила она. «Ты был здесь?» «Я искал тебя почти 3 недели. Очень трудно было выяснить, где именно тебя содержат. Это скрывается». Лиана не верила собственным ушам. «Как же ты мог здесь находиться? Ведь Говарды сразу тебя узнали бы». «Ну, не так-то это просто. Их шпионы следят за Бодуэном, который скачет по лесам и гоняется за девками. А я переоделся и находился здесь, устроился уборщиком, мыл стены, полы и потихоньку собирал сведения». До Лианы наконец дошло. Значит, все, что ей рассказывали о Рогане, неправда. И я должна поверить, что ты мыл полы? Да ты не знаешь, как щеткой-то пользоваться. Теперь я знаю, как ею пользоваться, и с удовольствием отшлепал бы тебя ею по заднице. Значит, это правда? «Господи Боже, он говорит правду! Он действительно разыскивал ее!» У Лианы подогнулись колени, и она опустилась на разоренную кровать, закрыла лицо руками и горько разрыдалась. Роган не осмеливался приблизиться к ней. Он стоял посреди разгромленной комнаты и смотрел на жену. Давно ли он думал, что потерял ее навсегда? В тот день, когда Лиану похитили, он обжегся крапивой, и на теле выступила сыпь. Роган с нетерпением ждал вечера, когда жена приготовит горячую воду и облегчит его страдания. Но когда в конце дня поднялся в солярий, то обнаружил там лишь кучку плачущих женщин. От служанок Лианы ничего нельзя было добиться, но всхлипывающая Габи объяснила, что Лиану схватили говарды. Лорд Оливер прислал записку, в которой говорилось, что в обмен на Лиану хочет получить замок Морей. Не говоря ни слова, Роган заперся в спальне. Он хотел побыть один, чтобы обдумать действия, но тут на него нашло затмение, и когда он пришел в себя, то обнаружил, что Сиверн и Бодуэн навалились на него и прижимают к полу. Спальня изменилась до неузнаваемости. В слепой ярости Роган разрубил топором всю мебель, искромсал постельное белье, растоптал свечи, даже железный подсвечник был согнут пополам, а распятие Лианы разлетелось на щепки. Он разорвал в мелкие клочки одежду жены, и повсюду валялись лоскуты красного шелка, голубой парчи, золотого шитья, разорванные головные повязки, рассыпанный жемчуг. Когда к Рогану вернулся рассудок, он сделался необычайно спокойным. Теперь настала очередь Сиверна гневаться. «Мы нападем на них», — сказал он. «Деньги у нас теперь есть, наймем солдат, пришла пора прогнать говардов из нашего родового гнезда». Роган смотрел на Сиверна и представлял себе, как последнего брата обмывают и укладывают в гроб, точно так же, как в свое время поступили с Безилом и Джеймсом. Нельзя принимать опрометчивых решений, требовалось хладнокровие. На неприступную твердыню говардов без тщательного плана нападать бессмысленно. Несколько дней Роган разрабатывал свой замысел, изводя рыцарей учениями. По ночам, выбившись из сил, он проваливался в тяжелый сон без сновидений. Но, несмотря на всю занятость, он люто скучал по жене. Она была единственным человеком на земле, кто умел его рассмешить. Ни отец, ни старшие братья никогда не смеялись. Роган женился на этой девушке из-за денег, и с той минуты все в его жизни переменилось. Никто из женщин до нее не осмеливался осуждать его действия. Они слишком боялись неистового Перегрина. Никто не осмеливался говорить ему, что он не прав. «Все остальные женщины по сравнению с нею трусихи», — думал Роган. «Они не могут поджечь постель, надеть вуаль из монет, приставать с вопросами о ненавистной первой жене». Роган был занят погрузкой на повозки боевых машин, когда один из рыцарей передал ему пакет от говардов. Пакет перебросили через стену при помощи катапульты. Роган вскрыл пакет и увидел внутри волосы Лианы. Каким-то чудом ему удалось сохранить хладнокровие. Сжимая в пальцах ее чудесные шелковистые локоны, он направился к башне. Сиверн догнал его и спросил: «Куда ты идешь?» «Это касается только Оливера Говарда и меня», — тихо ответил Роган. «Я иду убить его». Сиверн развернул брата к себе лицом. «Неужели ты думаешь, что он будет сражаться с тобой один на один? Он не станет биться честно, ведь он уже стар». Роган сжимал в руках волосы Лианы. «Он причинил ей зло. И за это я его убью. «Подумай, что ты делаешь», — возмолился Северн. «Если ты приблизишься к воротам их крепости, тебя изрешетят стрелами. Что тогда будет с твоей женой? Брось, нужно готовиться к войне. Мы нападем на Говардов во всеоружии». «Во всеоружии?» — усмехнулся Роган. «Как в 35-м? Тогда нас было пятеро, и все равно Говарды нас разгромили. Разве можем мы на равных воевать с ними? Когда я со своей горсткой людей подойду к крепости Говардов, они лопнут со смеху, глядя на нас сверху вниз. Но ведь не можешь же ты делать в одиночку то, что не способны мы все вместе?» Роган не ответил. Вместо этого он удалился в угрюмую комнату, заперся там и не выходил целые сутки. К концу этого срока он уже твердо решил, как намерен поступить. Когда они с Лианой ходили на деревенский праздник, Рогана удивило, как просто крестьянам войти в замок Морей и выйти из него. Конечно, он много раз видел, как простолюдины входят в замковые ворота со своими корзинами, где кудахчут куры, с ручными тележками, плотницкими инструментами. Рыцари никогда не обращали на них внимания. Лишь в крестьянской одежде Роган понял, что такое настоящая свобода. Идешь куда хочешь, и никто тебя ни о чем не спрашивает. Зато если бы закованный в латы всадник появился даже в 10 милях от замка, это вызвало бы целый переполох. Роган пригласил в угрюмую комнату обоих братьев, впервые включив Бодуэна в состав членов семьи. «За это я должен быть благодарен Лиане», — подумал он. Она сделала ему самый драгоценный подарок, подарила еще одного брата. Роган сообщил Бодуэну и Северну, что собирается одеться в крестьянское платье и проникнуть в крепость Говардов. Северн поднял такой крик, что голуби тучи взлетели с крыши замка. Он орал, рычал, неистовствовал, но переубедить старшего брата не смог. Бодуэн, терпеливо переждав бурю, сказал: «Вам нужно замаскироваться как следует. Вы слишком высокий, сразу обращаете на себя внимание. Габи изуродует вас так, что и сама леди Лиана не узнает». Весь день Габи и Бодуэн трудились над лордом Роганом, делая из него одноглазого и горбатого старика. Северн отказался участвовать в этой затее, но старший брат сам пошел за ним и попросил помочь. Роган знал, что лазутчики Говардов не спускают с них глаз, а было совершенно необходимо, чтобы они считали, будто Роган по-прежнему находится в замке. Выполнить эту задачу должны были Северн и Бодуэн. Затем Роган отправился в стан врагов. Когда он расставался с Северном в лесу, младший брат крепко обнял его. Такое между перегринами случалось нечасто, сказывалось смягчающее влияние Лианы. «Верни ее нам», — тихо сказал Северн. «И учти, я не хочу больше терять братьев. Я найду ее». Роган посмотрел на брата прощальным взглядом. «А ты позаботься о Зарит». Северн кивнул, и они расстались. У Рогана заломило спину от необходимости приволакивать ногу, но маскарад удался на славу. Слуги Говардов не церемонились со стариком, без конца осыпая его затрещинами и пинками. Роган старательно запоминал лица обидчиков, надеясь когда-нибудь встретить их на поле брани. Он ковылял по замку, выполнял самую грязную работу и старался подслушивать побольше разговоров. В замке без конца разговаривали о коварстве перегринов, пытающихся отнять у Говардов их законное наследство. Много болтали и о Лиане, считая, что она недостаточно хороша для младшего брата, лорда Оливера. Однажды Роган не выдержал и переломил пополам свою метлу, за что повар отколотил его бараньим окороком. Питаться приходилось тем, что удавалось украсть. Но Говарды, которым достались обширные владения рода перегринов, были так богаты, что в еде недостатка не ощущалось. Спал Роган в конюшне или в курятнике. Он работал, держа ухо востро, и стрелял во все стороны своим единственным глазом. На третьей неделе, когда Роган уже почти отчаялся, один из слуг отвесил ему пинок, от которого старик растянулся на земле, и прорычал: «Пойдем со мной, старая развалина!» Роган заковылял за наглецом по лестнице, раздумывая, каким образом прикончит этого грубияна. Слуга сунул ему метлу, открыл окованную железом дверь и сказал: «Иди, подметай!» Роган замер на пороге. Перед ним сидела Лиана, склонившаяся над вышивкой. Ее волосы были закрыты белым чепцом. Роган не мог пошевелиться, просто стоял и смотрел на нее. Лиана подняла лицо. «Ну, что ты встал?» — сказала она. «Нечего пялиться на пленницу своих хозяев. Иди работай». Роган хотел открыться ей, но в это время дверь вновь отворилась, и он поспешно скрылся в уборной. Работая, он прислушивался к разговорам в комнате. Лиана называла свою собеседницу Жанной. Может быть, это та самая Жанна, на которой он когда-то был женат? Роган вышел из уборной и стал подметать в комнате. Женщины не обращали на него ни малейшего внимания. Он так и не понял, та ли это Жанна или нет. Брак был таким недолгим, прошло много времени, да и не запомнилась ему первая жена чем-нибудь примечательным. Роган внимательно слушал их разговоры и узнал много интересного о своем безобразном поведении. Оказывается, он беспробудно пьянствует, ездит на охоту и совершенно не думает о собственной жене. Когда он услышал, что Лиана беременна, то заулыбался. Однако улыбка исчезла с его лица. Выяснилось, что Лиана верит каждому слову Жанны. Неужели женщины не понимают, что такое верность? Чем он заслужил такое неверие? Ведь он предоставил Лиане свой кров, пищу, сделал ей ребенка, даже отказался от своих девок, не говоря уж о том, что проник в логово Говардов ради того, чтобы ее спасти. Роган так сильно обиделся, что не стал открываться жене, хотя появлялся у нее в комнате каждый день и вовсю готовил ее побег. Подкупал стражу, слуг, заводил знакомства. И вот теперь, когда он, наконец, ей открылся, она и не думала выказывать благодарность. «Что ты вообще делала за пределами замковых стен?» — нахмурился он. «Я же приказал тебе не покидать замка!» Чепец на голове Лианы был почти прозрачен. И Роган увидел, какими короткими стали ее волосы. «Если удастся добраться до Оливера Говарда, — подумал он, — этот человек умрет медленной и мучительной смертью». «Я хотела набрать целебных трав и приготовить отвар, чтобы вылечить тебя от ожогов крапивы. Габи сказала, что у тебя кожа огнем горит», — вспыхнула Лиана. «Крапива! — воскликнул Роган. — Ты затеяла всю эту историю из-за какой-то паршивой крапивы?» До Лианы наконец дошло, что муж проник сюда ради нее, что все сплетни и слухи о нем ложны. Шурша шелками, она спрыгнула с кровати, бросилась ему на шею и поцеловала прямо в губы. Роган сжал ее так сильно, что чуть не сломал ребра. «Лиана», — прошептал он. Она погладила его по волосам и залилась слезами. «Ты не забыл меня?» «Я никогда тебя не забуду», — шепнул он. И уже другим голосом сказал: «Мне нужно уходить. Сегодня будет безлунная ночь. Я приду за тобой, и мы убежим. Как? Лиана немного отодвинулась и посмотрела на своего мужа. Она и забыла, до чего он красив. Даже под слоем грязи и гримом он все равно казался ей красавцем. «Ты меня слушаешь?» «Очень внимательно». Она потерлась о него бедрами. «Веди себя прилично и слушай. Ни в коем случае не доверяй Жанне Говард. Но она помогла мне. Возможно, спасла мне жизнь. Я была тяжело больна, и поклянись, что не станешь ей доверять». — свирепо сказал Роган. — Ни в чем ей не признавайся. Не говори, что я был здесь. Один раз она уже предала нашу семью, и если предаст еще раз, я не смогу жить на свете. Одному от слуг Говардов мне не отбиться. Клянись же. — Хорошо, я клянусь. Роган положил ей руки на плечи и посмотрел на нее долгим взглядом. — Мне пора идти. Но ночью я вернусь. Жди меня и не сомневайся в моей верности. Он улыбнулся. А заодно наведи порядок в комнате. Я теперь научился ценить чистоту. Он крепко поцеловал ее и вышел. Лиана обессиленно прислонилась к двери. Он все-таки разыскал ее. Он не пьянствовал, не ездил на охоту, а рисковал своей жизнью один, без чьей-либо помощи проник в самое логово Говардов. Стало быть, он не считает ее непривлекательной. Лиана решила заняться уборкой. Нельзя, чтобы Жанна увидела в комнате беспорядок и начала задавать вопросы. Значит, он вернется за нею ночью. Романтическое настроение сменилось реалистическим, и Лиана почувствовала страх. А что, если его схватят? Оливер Говард наверняка убьет Рогана. Она опустилась на кровать, прижала руки к груди и почувствовала, что вся коченеет от ужаса. К заходу солнца страх стал почти невыносимым. Лиана медленно поднялась, сняла шелковое платье и надела крестьянскую одежду, в которой 5 недель назад ее схватили Говарды. Потом натянула шелковое платье поверх грубого одеяния, села и стала ждать. Каждый мускул в ее теле был напряжен. Она, не отрываясь, смотрела на запертую дверь. В замке постепенно стихали все звуки, слуги ложились спать. Одна из служанок принесла поднос с ужином и свечу, но Лиана не прикоснулась к еде, она ждала Рогана. Около полуночи дверь бесшумно отворилась, и Лиана вскочила на ноги. В комнату вошла Жанна. Увидев, что Лиана одета, она очень удивилась. «Я думала, вы уже спите». «Что случилось?» — прошептала Лиана. «Не знаю. Оливер напился и сам не свой от гнева. Я подслушала». Она посмотрела на Лиану. Ей не хотелось повторять то, что она услышала. Лорд Оливер был человеком разумным, но в том, что касалось перегринов, понятия о чести и справедливости для него не существовало. Сегодня Оливер сказал, что прикончит Лиану и передаст ее труп Рогану. «Пойдемте со мной», — сказала Жанна. «Вас нужно спрятать». «Не могу, я жду». «Что? Или, может быть, кого?» «Никого», — быстро ответила Лиана. «Ведь никто не знает, что я здесь, верно? Кого же я могу ждать? Я просто сидела и ждала». Она замолчала, зная, что не может рассказать Жанне о Рогане. Жанна обязательно скажет Оливеру, но если уйти отсюда, то как Роган сможет ее найти? «Мне так нравится в этой комнате», — сказала Лиана. «Я бы предпочла остаться здесь, боюсь вновь оказаться в холодной, неотапливаемой камере. Сейчас не время думать об удобствах. Я страшусь за вашу жизнь. Если вы хотите остаться в живых и спасти своего ребенка, пойдемте со мной». Лиана поняла, что выбора нет. С тяжелым сердцем она последовала за Жанной вниз, по освещенной факелами лестнице. Они вышли из башни, пересекли темный двор и спустились по крутым ступеням в подвал одной из привратных башен. Вокруг лежали мешки с зерном, поднимаясь почти до потолка. В подвале было темно, пахло плесенью и пылью. Единственное окошко представляло собой узкую бойницу в стене. «Неужели вы оставите меня здесь?» — прошептала Лиана. «Здесь вас никто не станет искать. Зерно будет лежать тут до весны. В этот склад никто не заходит. Я приготовила одеяло и оставила ночной горшок. А кто будет его опорожнять? Может быть, тот старик, который убирает у меня в комнате? Он такой глупый, его нечего бояться. Нет, это невозможно. Я сама приду завтра вечером. Никому, кроме меня, здесь доверять нельзя». Жанна боялась, что, обнаружив исчезновение Лианы, Оливер назначит награду за ее поимку, и тогда всякий охотно ее выдаст. «Извините меня. Я знаю, что вам здесь будет страшно и одиноко, но зато тут вы в безопасности. Постарайтесь уснуть. Я приду завтра». Лиана закрыла за собой дверь, и грохот засова отозвался эхом под сводчатым потолком подвала. Лиана осталась в темноте. Кое-как она нащупала одеяло, о которых говорила Жанна. Потом постаралась устроить себе ложе на жестких мешках, но получилось неважно. В конце концов Лиана разложила на полу пыльные мешки, постелила два одеяла, завернулась в них и легла. По ее лицу катились слезы. Роган сейчас рискует жизнью, пытаясь проникнуть к ней. Она молилась только об одном, чтобы он не натворил глупостей, когда увидит, что она исчезла. В любом случае, ему ни за что ее не отыскать в этом подвале, ведь одна Жанна Говард знает, где спрятана Лиана. На следующий день Жанна не пришла. Лиана осталась без еды, без воды, без света и тепла. К ночи она совсем отчаялась. Роган был прав. Жанне доверять нельзя, ведь это она рассказала о том, что Роган забыл о жене и наслаждается жизнью. Это из-за Жанны она поверила в предательство мужа. Жанна появилась лишь следующим вечером. Она тихо открыла дверь и вошла в холодный темный подвал. «Лиана!» — позвала она, но затворница так устала, ослабла и обозлилась, что не стала отвечать. Жанна начала шарить в темноте и, нащупав Лиану, чуть не вскрикнула. «Я принесла еду, воду и еще одно одеяло». Жанна извлекла из-под юбки увесистый узел. Лиана приникла губами к выдолбленной тыкве и жадно стала пить, а Жанна протянула ей холодное мясо, хлеб и сыр. «Вчера я не могла прийти. Оливер подозревает, что я помогла вам бежать. Вокруг снуют его шпионы. Я не доверяю даже собственным придворным дамам и служанкам. Пришлось сделать вид, что я больна. Только так удалось достать кое-какой еды. Мне принесли ее в комнату». «Неужто вы отказались из-за меня от собственного ужина?» — язвительно спросила Лиана с набитым ртом. В темноте выражение лица Жанны разглядеть было невозможно, но ответила она не сразу. «С вами что-то произошло». «Что именно?» «Я не знаю, о чем вы говорите. Я одна сижу в этом холодном подвале уже два дня. Этот подвал спас вашу жизнь», — резко заметила Жанна. «Не забывайте, что вы жена нашего врага. Я многим рискую, чтобы спасти вас». «Чем это вы рискуете? Только и делали, что врали мне». Лиана тут же пожалела о сказанном. «Врала? Лиана, что произошло? Вам кто-нибудь что-нибудь рассказывал, и как это могло произойти? Никак? Я все время находилась под присмотром, никто не вступал со мной в разговоры. Жанна отошла в сторону. Ее глаза привыкли к темноте, и теперь она могла разглядеть мешки с зерном и темный силуэт собеседницы. Жанна глубоко вздохнула. «Хорошо. Я скажу вам всю правду. Мой муж намерен вас убить. Я подслушала разговор и поэтому увела вас из башни. Оливер решил, что вы ему не нужны. Он и не собирался вас похищать. Вы просто подвернулись ему под руку. Сначала он надеялся, что Роган отдаст за вас замок Морей. Оливер хочет лишить перегринов всего, даже самого последнего». В ее голосе прозвучала горечь. «И я тоже не знаю, как мне с вами быть. Я никому не могу здесь доверять. Оливер грозит смертью всякому, кто вам поможет. Он знает, что вы скрываетесь где-то в замке, потому что стража с недавнего времени обыскивает всякого, кто покидает замок. Воины прочесывают все окрестные леса». Жанна помолчала. «Черт бы побрал вашего Рогана! Почему он ничего не сделал, чтобы освободить вас? Вот уж не думала, что он оставит собственную жену гнить в тюрьме! Он не оставил меня!» — вырвалось у Лианы. «А, значит, вы все-таки что-то знаете?» Жанна схватила Лиану за плечи. «Помогите мне спасти вас. Рано или поздно слуги Оливера доберутся до этого подвала, и тогда я ничем не смогу вам помочь». Лиана молчала. Ведь Роган заставил ее поклясться, что она не будет доверять Жанне. «Ну ладно», — устало вздохнула Жанна. «Поступайте, как хотите. Я постараюсь помочь вам выбраться отсюда. Вы умеете плавать?» «Нет». «Хорошо, я все равно что-нибудь придумаю». Жанна еще раз вздохнула и вышла за дверь. Лиана провела бессонную ночь, ворочаясь на жестких мешках. Она не имела права сказать Жанне, что Роган рядом. Жанна наверняка выдаст его Оливеру. А что, если она все-таки говорит правду? Рано или поздно Лиану действительно найдут. Тогда Роган непременно вмешается, ведь не будет же он смотреть, как его жену предают смерти. Да, Роган обязательно вмешается, и тогда Оливер Говард его схватит. Утром Лиана услышала, что с улицы доносится какой-то шум. С трудом она построила перед бойницей пирамиду из тяжелых мешков и вскарабкалась на нее. Теперь можно было выглянуть наружу. В замке что-то происходило. Слуги бегали взад и вперед, хлопали двери, выводили из конюшен лошадей, обыскивали повозки с поклажей. Лиана поняла, что начался большой обыск. Она стояла на цыпочках и видела, как в дальнем конце двора ковыляет горбатый старик. «Роган», — прошептала Лиана, и попыталась взглядом внушить мужу, в каком направлении он должен двигаться. Казалось, Роган почувствовал ее сигнал, медленно двинулся в сторону подвала. Сердце Лианы заколотилось. Бойница находилась прямо над уровнем земли, и если бы Роган подобрался достаточно близко, можно было бы его окликнуть. Лиана затаила дыхание. Старик был уже совсем недалеко. Она открыла рот, чтобы позвать его, но в это время один из рыцарей крикнул: «Эй, ты! Немедленно отгони отсюда эту повозку!» Глазами полными слез Лиана наблюдала, как Роган неуклюже садится в телегу и отъезжает прочь. Молодая женщина опустилась на мешок с зерном и заплакала. Жанна сказала правду. Оливер Говард действительно намерен перевернуть замок вверх дном, чтобы разыскать беглянку, и это ему удастся, если не сегодня, то завтра. Внутренний голос подсказывал Лиане, что Жанне можно поверить, что это единственный шанс на спасение — рассказать ей о Рогане. Если она не доверится Жанне, то непременно погибнет. Если же поверит, то, возможно, им с Роганом удастся спастись. Когда хозяйка замка пришла к ней ночью, Лиана совсем потеряла голову от нерешительности. «У меня есть план», — сказала Жанна. «Не знаю, сработает ли он, но ничего лучше придумать не удалось. Я боюсь довериться кому-нибудь из людей моего мужа. Кроме того, у меня есть опасение, что одна из придворных дам докладывает Оливеру обо всем. Пойдем со мной. Нельзя терять ни минуты. Роган здесь, — выпалила Лиана. Здесь? В подвале? — со страхом спросила Жанна. Нет, в крепости. Он навещал меня в башне, сказал, что у него есть план спасения. Он собирался вывести меня отсюда в ту самую ночь, когда вы отвели меня в подвал. Где он? Быстрее! Помощь вашего мужа нам очень нужна! Лиана вцепилась пальцами в руку Жанны. Если вы предадите нас, клянусь Господом Богом, что буду преследовать вас до конца своей жизни. Жанна перекрестилась. Если вы будете схвачены, то лишь из-за того, что тратите много времени на болтовню, так где же он? Лиана описала, как выглядит Роган. Да. «Я видела его», — кивнула Жанна. «Наверное, он действительно вас любит, раз уж явился сюда в одиночестве. Ждите, я скоро вернусь». Лиана бессильно опустилась на груду мешков. Она не знала, правильное ли приняла решение. Если ошиблась, смертный приговор подписан.